«Правда?» – удивился дрессировщик и начал чесать затылок. «Слышал я, что некоторые шаманы с помощью своей магии могут приручить зверей, и те их начинают слушаться беспрекословно. Но сам этого не видел, подтвердить не могу. Но раз нет причин беспокоиться о послушании, то все у вас будет хорошо. В моей же работе самое важное – зверя научить слушаться человека и не кидаться на него. По крайней мере, без приказа. Что, этих тоже научили послушанию?» Тыкнул я пальцев в агров. «С ними вроде проще, но и одновременно сложнее. Сами видите, что они сидят спокойно, играются с камнями и ветками. Уже знают пару команд, на людей почти не кидаются. Силу свою еще не совсем контролируют, но это пустяк, научится. Хуже всего, что они достаточно ленивы, как и прочие их сородичи. Из-за этого процесс обучения и дрессировки идет очень туго, но я не отпускаю руки. А ведь если они вырастут, то их можно будет обвешать железными плитами, дать огромные дубины в руки, и они станут грозной силой». Решил я подкинуть дрессировщику пару идей. «Что-то такое у меня и просит князь, но все же боюсь, что с ними будут проблемы. В горячке боя могут начать буйствовать и начать атаковать своих. К тому же надо придумать, как их успокаивать после окончания сражения. Их можно использовать отдельно от остального войска, тогда особых проблем не будет. А так используйте хлысты, когда они не слушаются, и потом это будет сигналом для агров, чтобы они остановились. Думаешь, это правильно?» С сомнением спросил Глеб. «Они могут плохо отреагировать на такой метод воспитания. Иначе никак, да и так ты поймешь, насколько они могут оказаться агрессивными. Только в одиночку этим не занимайся. Держи пару богатырей при себе. Наверное, ты прав. А вы когда покидаете Смоленск? Не знаю, но скорее всего мы и завтра будем тут. Тогда вы будете не против, если я этой ночью поохочусь со своими лютоволками и вашим грифоном? Ему будет полезно не только в компании людей добывать себе пищу. В принципе, почему бы и нет», — сказал я, а затем позвал грифона. «Туман, а ну иди сюда». Грифон тут же оторвался от своих игрищ с лютоволками и прибежал ко мне. «Слушайся Глеба, он тебя потренирует. Сегодня он и эти волки составит тебе компанию на охоте. Не шали, ты меня понял?» Туман покивал головой, типа понял, а затем убежал обратно к волкам играть с ними в догонялки. «Говорю же, ребенок». «Спасибо, лютоволками тоже надо научиться действовать с другими зверями», — сказал Глеб. «Князь сказал, что как справлюсь с аграми, то он предоставит мне несколько медвежат. У Всеволода, кажется, больше планы на зверей и монстров. Он просто ухватился за возможность чем-то выделиться среди остальных князей и укрепить свое войско. У него уже есть волколак и несколько лютоволков, которых использует его личная дружина. А это так, молодое поколение, и вскоре у меня будут новые детеныши, которых надо будет обучать с нуля. А надо признать, что Всеволод действует умно. Ну да, он тратит какие-то ресурсы на эту гвардию монстров. Может, в реальном бою выхлоп от них будет не такой уж большой, но есть еще вопросы престижа и устрашения своих врагов. Ведь кто еще из князей может похвастаться, что у него в подчинении есть монстры? Да я сам бы не отказался от одной или даже двух стай лютоволков. Надо бы записать, сделать себе зарубку на память. Я ведь не только не отказался от своей идеи сделать из смоленского князя царя Руси, но и только укрепляюсь в этом решении. У Всеволода определенно живой ум, и он позволяет себе иногда рискованные затеи. Еще сделал мне крайне заманчивое предложение. Мне еще предстоит познакомиться с другими князьями, но свой выбор я уже сделал и вряд ли поменяю решение. Да здравствует царь. Глава 6. Идем на юг. Еще 4 дня мы проторчали в Смоленске. И единственным интересным событием за это время было то, что я разок все же пересекся с Дралом. Как приятно было смотреть на его сломанный клык. Но вот он был не очень рад видеть меня и сразу же свалил куда-то. Ну ничего, нам еще вместе в Киев ехать, и потом не раз встретимся, если все же будет война с Доминионом Света. И за это время я полностью разрушу твой авторитет. Князь в итоге выгонит тебя из своего окружения, а потом твой хладный труп найдут в какой-нибудь канаве. Мне такие вредные элементы рядом не нужны, если я стану одним из приближенных Всеволода. Но наконец-то прибыли все, кто должен сопровождать князя. Пускай они и не бросились в Смоленск сразу же, как получили послание, но сильно медлить не стали. Это, знаете, вредно для политической карьеры. И вот на 5-й день большой караван выдвинулся на юг. Нам предстояло пересечь почти половину Смоленского княжества, проехать по землям Чернигова, и только тогда мы окажемся в Киеве. Короче, недели две в пути мы точно будем. Шли бы куда меньшим составом, то было бы быстрее. Но Всеволод решил, что ему нужны все эти люди и кто я такой, чтобы с ним спорить. Мои товарищи ехали в наших повозках примерно в середине каравана, а вот меня князь решил держать при себе. Уже начал показывать свою благосклонность ко мне и показать остальным, кто нынче в фаворе. От этого дрол, который естественно почти постоянно ехал рядом с князем, был еще мрачнее, чем обычно. А я лишь улыбался каждый раз, глядя на него, отчего он лишь сильнее бесился. Всеволод, разумеется, заметил наше переглядывание с командиром его дружины. И когда дрол уехал в конец каравана решать какой-то вопрос, то решил поговорить со мной на эту тему. «Скажи, Альп, было столь необходимо унизить дрола, когда ты приехал в Смоленск?» Показал свою осведомленность князь. «Он оскорбил мою мать», — непринужденно ответил я. «Пускай скажет спасибо, что вообще остался в живых. Понимаю, что этот орк не самый дружелюбный парень, да и он сам не раз провоцировал твоего отца. А в недавнем инциденте ты был полностью прав, поэтому я и не выказываю тебе никаких претензий. Но он очень опытный воин и хороший командир, так что вам нужно начинать сотрудничать. Особенно если ты хочешь стать во главе всех моих дружин. Примирение вряд ли возможно хотя бы потому, что дрол не считает себя виноватым и явно попытается отомстить при первой же возможности. В этой ситуации когда, а не если, я займу место подле тебя, то судьба этого орка будет крайне незавидной. И все же настоятельно прошу тебя решить ваш конфликт миром». «Да что Всеволод так вцепился в этого недоумка? Не, надо решать вопрос не отходя от кассы, раз выпала такая возможность. А значит, пора раскрыть один из своих секретов. Княже, а если я тебе продемонстрирую нечто такое, что поразит твое воображение, ты позволишь мне избавиться от него при первой же возможности?» Решил поднять я ставки. «Продемонстрированное тобою должно быть сравнимо с чудом, чтобы я позволил такое, но ты меня заинтересовал». Я лишь ухмыльнулся и огляделся. Так, вроде никто не смотрит. И тут же по моему велению перед князем появился одна из моих призрачных рук. Тот опешил и чуть было не подпрыгнул в седле от страха, но вторая со спины попридержала его, а затем я заставил длань исчезнуть. «Что это?» — спросил Всеволод, кое-как справившись со своими эмоциями. «Какая-то магия». «Почти», — ответил я, а затем снял один из наручей и продемонстрировал свои татуировки, что едва светились. Боги не просто так откликнулись на мою клятву, когда я пообещал расправиться с хорошенькой одним из эльфийских родов. В своем путешествии на запад я смог получить благословение Сварога. Он даровал мне уникальные способности, а также оставил эти татуировки, чтобы никто не смел сомневаться в моих словах. Но Сварог же человеческий бог. Некоторые орки без племен чтят его и других ваших богов и даже получают сигналы, что их молитвы и дары принимаются высшими силами. А я вообще не принадлежу полностью ни к одному из рас. Зато Сварог оценил мою тягу к справедливости, потому и сделал меня своим избранником. Князь крепко так призадумался и продолжал смотреть на мои тату. Сказанное мною удивило его, и он не мог понять, как ему стоит на это реагировать. «Ты же понимаешь, что я не могу поверить тебе на слово», — спросил князь. «А ты позови одного из жрецов, ты же взял с собой главного священнослужителя, пусть он и скажет тебе правду». И ведь позвал священнослужителя, приказав своим слугам привести его. Караван даже сделал остановку, чтобы мы втроем смогли в стороне обсудить этот вопрос. Впрочем, Иннокентий, этот священнослужитель, тут же начал кланяться мне, едва завидев тату, подтвердив тем самым мои слова. «Истинно говорю, князь, этот юноша избран нашим богом». На эмоциях начал вещать жрец. «В архивах нашего храма есть записи и рисунки подобных отметин, которыми Сварог наделял своих избранников. А боги, счастье-то какое! Цыц!» — заставил Всеволод умолкнуть жреца. «Иди обратно и не смей кому-либо рассказывать о том, что увидел, или тут же лишишься головы». Священнослужитель поклонился сначала князю, а потом мне и ушел. Смоленский ничего более не сказал, лишь приказал продолжать путь. Заговорил он со мной лишь спустя несколько минут после того, как мы продолжили ехать на юг. «Ты действительно смог меня поразить, Альп. Теперь мне уже кажется, что можно не дожидаться итогов похода на Альбион, а уже даровать тебе титул и право командовать моими дружинами. Но давай все же не будем спешить. Я действительно заинтересован посмотреть, насколько сильны стали железные клыки, прежде чем принимать столь важное решение. Не имею ничего против, княже. Однако кое-что ты мне обещал. Можешь изгнать дрола, но только если он совершит серьезную провинность. И провоцировать я его не разрешаю. Я еще с ним побеседую, заставлю одуматься. Но если он не воспримет мои слова всерьез и вновь совершит большую глупость, тогда делай то, что нужно. Меня такой результат полностью устраивал. Всеволод теперь еще сильнее попытается привязать меня к себе. Все же я избранник богов, а я получаю нужные мне рычаги влияния, новые возможности и еще устраню потенциальную угрозу лично для себя. Абсолютный профит. Князь, а немного ли мы взяли с собой людей? Решил я перевести тему. А что такое? Да просто сомневаюсь, что нужно было собирать такую ораву людей, сказал я прямо. И если к количеству воинов у меня нет претензий, то вот к остальным. Ха-ха, вы с Дралом пускай и не поладили, но выражаете одно и то же мнение, улыбнулся князь. Я вроде как действительно набрал бесполезных людей с собой, но это только на первый взгляд. С нами едут некоторые уважаемые купцы, командиры дружин, что расположены по всему княжеству, и некоторые советники при моем дворе. Все они тут же примутся за свою работу, когда мы прибудем в Киев. Обсуждение деталей будущей войны с Доминионом начнется еще до начала вечи. Ты так уверен, что прочие княжества поддержат затею Киева, княже? Мы, князи, хоть и смотрим друг на друга волком, но регулярно встречаемся для решения различных вопросов и просто пообщаться. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Слышал такую поговорку, вот и выходит, что мы знаем друг друга очень хорошо. И я с полной уверенностью заявляю, что большинство князей поддержат эту войну. Кто-то будет пытаться с помощью будущей добычи решить некоторые свои проблемы, другие просто будут рады отправиться в серьезный набег. Большинство выскажется за, а остальные будут вынуждены присоединиться к нам. Ведь если они откажутся участвовать в этой войне, то их начнут подозревать в желании напасть на остальные княжества, пока их основные силы находятся на западе, догадался я. Да, кто-то еще обязательно выскажется, что перед нападением на вассалов эльфов неплохо бы расправиться с врагами на Руси. Именно поэтому война обязательно будет и поэтому я взял с собой столько людей. Размышления Всеволода и его решения пришлись мне по душе, и он всерьез решил подготовиться к грядущей войне. Мне тоже перед и после вечи кое-что сделать, чтобы укрепить позиции смоленского князя. Если я хочу сделать из него будущего царя, то нужно убедить очень многих, что необходимо наречь его новым правителем Руси. При этом многие будут против. Нужно будет их переубедить или... Ну, всегда есть альтернативный метод решения большинства проблем. Глава 7. Справедливость. Хотя мне очень хотелось разобраться с Дралом прямо во время поездки в Киев, но удачной возможности не подвернулось. К тому же я подумал, что князь может заподозрить меня в нечестной игре, если практически сразу после нашего с ним соглашения орк влипнет в какую-то историю. А тот после разговора с Всеволодом даже вообще не смотрел в мою сторону и делал вид, что меня нет. Видать, все же вставил князь ему мозги в правильное место. Но это явно лишь временное явление. Рано или поздно Дрол сделает свой шаг. Моя задача опередить его. До южной границы княжества проехали вообще без каких-либо проблем. Но одно приключение с нами произошло. На четвертый день, когда я позволил туману прогуляться по окрестностям, он вскоре прибежал обратно и начал крутиться вокруг меня, явно зазывая пойти вместе с ним куда-то. Ну я и пошел, а компанию мне составил Брок и один из дружинников князя Лорк. Обожаю оркские имена. С этим орком мы как-то сошлись характерами, и он стал все чаще проводить время в нашей компании. Туман завел нас в лес метров на 50, и вскоре мы увидели, что же он хотел нам показать. 9 тел, которые были сильно обезображены. Но если судить по одежде мертвецов, то они были обычными крестьянами. 4 мужчин, 3 женщин и 2 детишек. Почти у всех вместо лица кровавая каша, отрублено несколько пальцев с рук и ног, видны следы насилия у женщин. Я, уже привыкший к подобным ужасам, сразу же начал осматривать тела. Брок и Лорк же тоже были не пальцем деланные, но их увиденное все же заставило поморщиться, и они слишком близко к телам не приближались. «Это кто же их так?» – спросил Лорк. «Неужели звери успели их погрызть?» «Нет, видны раны от режущего и колющего оружия», – покачал я головой. «И там, где нет пальцев, срез очень чистый, их отрезали, они оторвали или откусили. Это сделали люди или орки, а может и те, и другие. Детей и мужиков вроде почти сразу убили, а вот женщин снасильничали», – выдал свое мнение Брок. «Верно подмечено. Причем не просто снасильничали, но еще и истязали какое-то время. Погляди на раны этой бедняжки, ее резали живьем. Иногда твое хладнокровие меня поражает до глубины души», — сказал старый орк. «Не тебя одного, мой друг. Многое я повидал в своей прошлой жизни. Именно поэтому могу с уверенностью заявить, что все это совершили люди, абсолютно лишенные любых моральных ценностей и принципов. Для них совершенные им зверства – это единственный способ получить удовольствие. Таких бесполезно садить в тюрьму и пытаться перевоспитывать. Нет, они лишь еще одна разновидность маньяков, у которых с головой все очень плохо. Таких надо только убивать. Лорк, а ты не знаешь, есть поблизости где-нибудь небольшая деревушка, ХМ, есть вроде одна, чуть западнее. Она даже очень близко находится, только вот название не упомню. Думаешь, эти люди оттуда? Были бы тут одни бабы, то можно было посчитать, что их вели с собой, пока они в конец не надоели. Но еще есть мужчины и дети, этих далеко не стали бы вести, так что они должны быть местными. Надо доложить князю, сказал дружинник, а то мы еще не успели покинуть княжество, а всякая шваль уже начала разбойничать. Я не имел ничего против. Ситуация действительно требовала вмешательства. Тут речь идет уже не о каких-то разбойниках, а настоящих извергах. Так что следовало заглянуть в упомянутую деревню, узнать там, что же именно произошло, а затем найти и казнить ублюдков. Вскоре мы вернулись к стоянке каравана и доложили Всеволоду о своей находке. Тот ну вообще не обрадовался новостям. Мне, кажется, стоит воспринять это как личное оскорбление со стороны этих разбойников и убийц, недовольным голосом сказал Всеволод, а затем обратился к Дролу. «Ты же меня перед поездкой уверял, что извел всех подобных негодяев в нашем княжестве. Так всех и извели», — начал оправдываться орк. «Даже тех буйных, кто к нам из Полоцка пришел, всех поймали и повесили. Чужаки это. Я тоже полагаю, что это не местные», — неожиданно выступил я в защиту Дрола. «Уже давно все княжество знает, что ты, князь, едешь на вече. Все негодяи, что еще живы и не пойманы, ждут, когда ты с немалой частью своей дружины уедешь, чтобы совершить свои темные дела. А тут, значится, кто-то буквально на маршруте твоего конвоя решили крестьян убивать. Это точно чужие». Дрол глянул на меня с неверием в глазах, что я решил выступить на его стороне. А я не его защищал и не интригу какую-нибудь проворачиваю. Просто действительно очень похоже, что это какие-то залетные бандиты. Киевский князь наверняка всю эту чернь выгнал прочь в преддверии вечи, вот она и расползалась во все стороны. Судя по всему, даже до наших краев кто-то добрался. Чужаки они или местные, но убивают моих подданных. Настроение у князя было совсем паршивым. Эта чернь позволяет творить подобное буквально в одной версте от меня. Нельзя спустить им это с рук. Твой зверь, Альп, это нашел, значит, тебе и разбираться с проблемой. Бери Ларга с его воинами и езжайте в эту деревню. Мы останемся тут до вечера, и я хочу видеть головы этих убийц, насаженные на пики возле моей палатки, прежде чем я лук спать. Будет сделано, князь, склонил я голову. Если разрешишь, то я взял бы с собой тех, кто со мной из Вересты приехал. Так мы управимся быстрее. Бери, лошадей вам дадут. Задание, выданное князем, может оказаться из разряда не самых простых. Найти разбойников я смогу, особенно с такой помощью. Но Всеволод затребовал, чтобы уже к вечеру ему доставили их головы. А если эти ублюдки скрылись где-нибудь? Трупы, конечно, свежие, и есть надежда, что в деревне мы найдем подсказку, где их искать. Однако в ином случае придется прочесывать местность, что займет немало времени. Однако приказ есть приказ, так что остается понадеяться на удачу. Своих товарищей я собрал, лорд тоже быстренько поднял на ноги своих бойцов. Очень быстро мы вооружились, сели на предоставленных коней и поехали в сторону деревни. Добрались мы до ней действительно очень быстро, и сразу же поняли, что не прогадали. Еще в метрах 100 до деревни наткнулись на дороге на разграбленную повозку и труп мужчины. Я жестом показал своим товарищам, чтобы они приготовили оружие. Только Клара оставила свой короткий меч в ножнах, она и без него может натворить дел. Следом за нами приготовились к бою и дружинники. Въехали в деревню на полном ходу и сразу же услышали крики. Также увидели еще несколько трупов, валяющихся то там, то тут. Не снижая скорости, продолжили ехать галопом и выехали на самую большую улочку, где сейчас, видимо, проходила расправа над жителями. Кого-то уже зарубили, кого-то повесили. Разбойники численностью примерно в 30 рыл упивались своей безнаказанностью. Но сначала они услышали лошадей, затем увидел нас, и у них настроение резко испортилось. Сразу же попытались дать дёру, но как ты пешком убежишь от конного воина? Убить эту шваль, в плен не брат, отдал команду лорк. Никто, впрочем, и не собирался щадить бандитов. Первый труп вообще оказался на совести Тильшца, который ехал с брагом на одной лошади. Гном поднял свой арбалет и выпустил в спину одному из разбойников болт, который попал тому прямо в сердце. А дальше уже и остальные начали очень быстро сокращать численность преступников. Двое оказались поумнее и взяли женщин в заложницы, приставив к их горлам ножи. Но вмешалась Клара, которого с помощью магических уз не дала тем совершить убийство и освободила женщин. А дальше уже Дима с одним из орков убили этих трусов. Дело было сделано быстро. Даже не всем из присутствующих удалось убить хотя бы одного разбойника. Я, к примеру, никого не убил. Больше следил за обстановкой, чтобы не было сюрпризов, никто не сбежал. Поэтому я первым сумел оценить масштабы произошедшего. Местных в живых осталось всего 24 человека. 9 женщин, 14 детей и 1 старик. Всех остальных крестьян разбойники успели убить, причем действовали максимально жестоко. Даже выжившие вон все были в синяках, ссадинах и порезах. Мы буквально успели в последний момент спасти этих бедняк. «Вы в порядке?» – спросил я у них, слезая с лошади. «Да какой уж тут в порядке?» – заговорил старик. «Сами едва в живых остались, а остальных всех перебили. Единственная радость, что хаты не пожгли и только. Что вообще произошло?» – этот вопрос задал подошедший лорк. «Да заявились к нам эти гады треклятущие, давай устраивать безобразие. Мужики хотели уже было за вилы браться, но я убедил их в том, что проще договориться и откупиться от лиходеев. А те в ответ заявили, что они тут теперь хозяева, а мы их скот, и с нами они будут делать все, что захотят. В лесу мы нашли нескольких убитых, вроде бы из вашей деревни», — сообщил я. «Их убили в назидание к нам, пытались запугать», — сказал старик. «Просто выбрали нескольких людей из нашей деревни и увели в те леса. Но в итоге мужики попытались посадить анвилы этих бандитов, нас же больше, чем их. Только это нам нисколько не помогло. Мда, тот самый момент, когда вроде поступили правильно, но все привело к хреновым последствиям. Старик в самом начале поступил верно, проще действительно иногда откупиться от проблем. И потом мужики верно решили, что нужно попытаться перебить злодеев. Просто не повезло, что им попались какие-то безбашенные ублюдки, которые умели сражаться. Хорошая концовка тут изначально не была предусмотрена. Вы уж простите, что спрашиваю, но вы чьи будете?» — поинтересовался старик. «Ха, даже в такой ситуации не растерялся и сохранил бдительность. Свои мы. Я соратник князя, а это вот его дружинники. Сопровождаем его на вече, но он как прознал про убийство, решил послать нас в эту деревню за подсказкой, где искать убийц. А оно вон как вышло. Спасибо князю, что не оставил в беде, а то и мы бы погибли, и эти скоты продолжили бы жить. Только вот как жить теперь, ума не приложу. Езжайте с нами, присоединитесь к каравану», — сказал я. «Бабы и детишки в прислугу пойдут, все лучше, чем тут оставаться. Да и князь, думаю, проявит уважение к твоим сединам, без куска хлеба не оставит. И то верно, только в деревне добра много осталось. Что-то вот молодым надо собрать, чтобы было на что жить, а все прочее князю в дар надо преподнести. Оно ему все нужнее будет, чем мертвым или падальщикам. Себе-то ничего не возьмешь?» — поинтересовался лорк. «А куда мне это добро девать? Я уже и с жизнью попрощаться успел. На тот свет с собой добро не заберешь, только кошель свой из тайника достану и в первом же чистилище сварга оставлю его. Мне только богов умасливать и остается. В деревне мы задержались на несколько часов. Помогли выжившим собрать тюки с добром, а также собрали трупы местных в общую кучу и сожгли. Останки лиходеев выбросили на опушке леса, пускай их твари сожрут. Кое-кто из дружинников не выдержал и пару раз опустошил желудок, глядя на то, что сотворили эти больные ублюдки. Тильшц же сразу взял самоотвод и принялся вместе с Кларой оказывать помощь выжившим. Я даже не подумал его осудить. Бывший торговец точно не был готов к подобным ужасам. Даже мне было немного не по себе. К подобному в принципе невозможно привыкнуть, оставшись в своем уме. Абсолютно бездумная жестокость, которой нет оправдания. Потом мы не спеша двинулись обратно, при этом дружинники уступили часть своих коней детям и женщинам. Старки упирался, говорил, что и сам дойдет. Чуть ли не пинками загнали на лошадь, но так он хотя бы не будет нас задерживать. Не самый приятный денек выдался, чего уж скрывать. Успокаивало то, что мы хоть кого-то спасли и убийц всех перебили. Туману за его находку теперь причитается солидный кусок жареного мяса, заслужил. Без него мы бы и не узнали, что творится в этой деревне и кто знает, скольких бы убили эти уроды. По прибытию в лагерь конвоя все случилось примерно как я и говорил. Князь нас выслушал, а затем распорядился устроить выживших в конвое, назначив им какую-нибудь работу. От старика пользы не было, так что его оставили в покое, но на довольствие поставили. Прозвучит немного жестко, но так у этих женщин и детишек будет больше шансов прожить хорошую жизнь. Теперь будут служить дружине князя и его самому, смогут осесть в Смоленске. Даже вдовы с ребятишками на руках легко найдут себе мужика. Уверен, еще в пути кто-нибудь из дружинников к себе под крыло возьмет парочку. Сирот тоже не оставит без присмотра, парней могут даже решить начать обучать ратному делу. В эту эпоху люди были как-то человечнее, да и орки тоже. Иное мировоззрение, иные взгляды на жизнь. Лорк-то молодец, сразу двух мальцов пристроил слугами у себя, одобрительно сказал Брок. Потом ребят возьмут на обучение, сделают из них добрых воинов. Вот за это я вас, русичи, и люблю, заявил Тильшц. Много где бывал, но такого отношения к своим нигде не видел. Даже удивляет, насколько это сильно контрастирует с тем, что ваше княжество при этом сильно не любит друг друга, а вы являетесь самими свирепыми воинами. Вынуждена признать, что у нас все действительно не так, нехотя признала Клара. В лучшем случае этих бы людей почти с пустыми руками переселили в другую деревню, а все ценное в уничтоженной деревне забрали бы в казну. Хотя женщин могли бы забрать для утех. Последнее предложение далось девушке с трудом. Хоть и прошел далеко не один месяц, как мы спасли ее от страшной участи, но это все же оставило на ней свой отпечаток. Клара прекрасно понимала, что сломайся она, и граф бы потом использовал ее не только как инструмент в политических интригах, но и как свою любовницу. Поэтому у Рейс теперь было особенное отношение, когда к женщинам относились подобным образом или вовсе их насиловали. Тут бы пошутить про зарождение феминизма, но нет. Клара действительно многое пережила и сохранила свою стойкость духа. Она не может вернуться к своей прошлой жизни и сейчас ищет свой новый путь в жизни. Пока она надеется на меня и мое обещание однажды обернуть свой гнев против Светлой Империи. Ее выдержка, сила духа и взгляды на жизнь достойны уважения, а не насмешек. «Ладно, идите все отдыхать», — сказал я друзьям. Всеволод сказал, что с утра пораньше выйдем, чтобы компенсировать сегодняшний простой. «Дима, погляди, может, пара женщин с детьми из этой деревни согласятся поработать на нас. Привезем их потом в Вересту, пускай живут у нас в деревне. Все сделаем, командир», — воодушевился мой друг детства. «Энтузиазм поубавь, а то твоя жена тебе по приезду устроит счастливую жизнь. Да я практически уверен, что она и на расстоянии на меня порчу наведет», — едва слышно сказал Дмитрий. «Князь же удивил меня своим неожиданным приказом двум дружинам прекратить сопровождать караван и пройтись по всем деревням и городам на юге княжества. Осознал Всеволод, что именно с юга пришли эти мрази, а с ними могли и другие заявиться. В данной ситуации лучше действительно перебдить и убедиться, что на его землях больше не бесчинствуют какие-то лиходеи, а караван охраняет достаточное количество воинов, так что отсутствие двух дружин не станет для нас критическим. Также, пока мы все готовились к ночевке, я узнал, что князь распорядился найти те тела в лесу и тоже сжечь их. Хотя бы так мы даровали всем погибшим жителям деревни покой, да смиловаться над ними боги. А на следующий день мы выдвинулись к границе княжества. Впереди нас ждало Черниговское княжество. Глава 8. Пороховая бочка. Пересекли границу вообще без каких-либо проблем. Лишь когда мы чуть дальше углубились на территории соседнего княжества, столкнулись с одной из дружин Черниговского княжества. Те сразу смекнули, что это смоленский князь едет на Вече, так что обошлось без казусов. Мы заодно узнали, что владетели этих земель уже отчалили в сторону Киева. Не будь вчерашней задержки, то мы могли бы сегодня уже нагнать его караван и дальше ехать в Киев вместе. Но не судьба. У нас, кстати, пополнение. Это я про нашу компанию, прибывшую из Вересты. Три бабы с детишками приняли предложение Димы и теперь ехали в наших повозках. И старика мы тоже забрали к себе, это уже было мое личное указание. Появление у нас в компании лишних ртов меня нисколько не пугало. Зато у людей появится новый дом. Можете считать меня мягкосердечным. Мы ехали, ехали, ехали. Долго и скучно ехали. Ведь только абсолютный безумец бы решился напасть на такой большой и хорошо вооруженный караван. Также больше не происходило каких-нибудь интересных событий, которые могли бы помочь развеять скуку. Я откровенно страдал, и единственным моим спасением в этой ситуации был туман, которого я дрессировал в пути. Хотя бы займусь этим полезным делом, которое постоянно откладывал из-за других дел. В итоге мы так и проехали по всему Черниговскому княжеству, после чего заехали на территорию Киева. Вот тут уже было гораздо веселее. В бывшую столицу всей Руси навече съезжались не только князья, но и еще огромное множество всяких личностей. Большинство из них ехали сюда, чуя богатую добычу. Ведь столько самых разных людей, орков и гномов соберется в одном городе. Им можно будет продать самые разнообразные товары и предложить множество услуг. Тильшц все жаловался на то, что упускает просто превосходную возможность сколотить целое состояние. Мне было как-то не по душе, что в Киеве соберется столь много людей, я подразумеваю под этим словом также орков и гномов. Слишком большая концентрация опасных и сомнительных личностей на квадратной метре, а еще князья со своими людьми, у которых друг с другом крайне натянутые отношения. Не думаю, что дойдет до кровавого побоища, но кое-кому могу пустить кровь. Чем ближе был Киев, тем больше направляющихся туда путников нам попадалось, иногда даже возникали небольшие заторы на дорогах. Иногда дружинникам Всеволода приходилось вмешиваться и чуть ли не силой освобождать дорогу. Пока мы ехали по землям Чернигова, ты больше скучал, да занимался своим необычным питомцем, сказал князь, когда мы с ним вновь оказались наедине. Теперь же чем ближе мы к Киеву, тем ты все мрачнее и мрачнее. В чем же причина? В одном месте собирается слишком много тех, кто имеет различные претензии друг к другу, а кое-кто готов ближнему своему пустить кровь при первой же возможности. Ты же понимаешь, что вече священно, и за соблюдением порядка следят сами боги. Никто не посмеет осквернить вече. Именно поэтому князья так легко согласились приехать в Киев. Далеко не все даже на Руси чтят богов, а уж что касается жителей иных земель. Думаешь, чужаки тоже заявятся в город? Резко стал серьезнее князь. Практически уверен в этом. Или они пошлют тех, кто им служит за злато. Пускай тема вече вроде бы хранится в секрете, но не сам факт сбора князей на него. Многие, а в особенности эльфы, захотят узнать, ради чего собрались правители Руси и что они будут делать дальше. А как только станет известно, что мы пойдем войной на доминион света, дело может дойти и до покушений на тебя и остальных князей. Во, призадумался Всеволод, осознал, чем все может кончиться. Я последние пару дней только и делаю, что продумываю различные методы защиты князя. И выходило так, что когда мы прибудем в город, то мне и моим товарищам будет совсем не до отдыха. Была даже мысль приставить Клару к Всеволоду на постоянную основу. Но тут я уже засомневался в самом князе, который может не устоять перед красивой девушкой. Фу-фу-фу, обойдемся и без таких радикальных мер. А вот наконец-то на горизонте появился и сам Киев. Дороги были на сей раз так забиты, что даже вмешательство дружины князя не помогало быстрее продвинуться к нашей цели. Приходилось еле-еле ползти вместе с остальными. Впрочем, члены каравана были только рады. Торговцы начали торговать прямо на дороге, так что смоленская делегация уже приступила к покупке сувениров для себя и своих родных. Самое забавное, что в данную эпоху самого слова «сувенир» еще не существовало, но страсть покупать всякие безделушки на память в наличии. К стенам города мы добрались только спустя много часов, но тут к нам неожиданно на помощь пришли стражники, признавшие князя. Они начали освобождать нам дорогу, и мы начали куда быстрее продвигаться к воротам. И вот тут случился инцидент. Неожиданно впереди закричали люди, началась толкучка, и самым крепким оркам нашего каравана, в том числе и мне, пришлось встать кольцом вокруг повозок и наших людей, чтобы их не раздавила толпа. Непонятные волнения продолжались несколько минут, прежде чем стражники все же навели порядок и заставили людей успокоиться. Только вот за это время обеспокоенные люди, которые начали вести как тупое стадо, затоптали несколько доходяг, несколько мужчин, женщин и даже двух детей. Трындец, что тут еще скажешь? Наконец-то все окончательно успокоилось, и мы с князем смогли пробиться к большой толпе, собравшейся в одном месте. Также тут было немало стражников. Что случилось? Спросил Всеволод у одного из них. Да тут один орк напал на человека, доложил стражник. Мы не успели вмешаться и... Ну вот, стражники заставили людей расступиться, и мы увидели труп мужчины, которого хорошенько изуродовали. Умер он то ли от болевого шока, то ли из-за того, что быстро истек кровью. По крайней мере, я не вижу смертельных ран, хотя некоторые порезы были достаточно глубоки, и ведь это только один труп. Еще нескольких несчастных банально затоптали. Этот вечер унес слишком много жизней и ни в чем не повинных людей. «Ну что, князь, значит, никто не посмеет очернить вече?» — спросил я Всеволода, но тот промолчал. Все было ясно и без слов. Теперь можно было заявить о том, что Киев сейчас представлял из себя одну огромную пороховую бочку. Вопрос только в том, кто подожжет фитиль, идущий к ней. Глава 9. Необходимость. После произошедшего рядом с воротами в город мы все же попали в Киев. Кстати, знаете, почему орк убил того беднягу? Да просто они накричали друг на друга касательно того, чья повозка должна была проехать первой. Огромная очередь на въезд в город и слишком медленное движение привели к тому, что эмоции были на пределе, и орк не сдержался. Так что, друзья мои, очереди это зло. Стражники сразу же помогли нам с караваном. Часть повозок они угнали на специальную площадку, где уже стояли повозки других караванов. Нас расселили в одном из кварталов города. Князю, разумеется, достались самые шикарные покои, но некоторым его подчиненным, в том числе и мне, тоже достались добротные комнаты в паре лучших домов. А я в свою очередь похлопотал насчет своих людей, поэтому они тоже устроились с комфортом. Киев оказался достаточно большим городом, раза в два больше Смоленска, хотя пока у меня еще не было возможности оценить его целиком. Но я уже вижу, что даже несмотря на наплыв огромного числа гостей, в городе еще было полно места. Впрочем, разгадка была проста. Пока ехали к району, который выделили для нас, видел много зданий, что пребывали в ужасном состоянии и за которыми явно долгое время совсем не следили. Хотя люди в них селились, чтобы сэкономить на своем проживании, пока они в городе. Видимо, бывшая столица Руси в нынешние времена сильно обезлюдила. Вот и появилась целая прорва места для гостей. Если честно, то и каменные стены вокруг города уже не впечатляли и требовали серьезного ремонта, или даже полной перестройки. Когда уже все более или менее устроились на новом месте, наступила ночь, и я решил погулять по городу, чтобы понять, правдивы ли мои выводы. И оказалось, что я не ошибся. Мне удалось наткнуться на целые улицы, где дома и здания пребывали в плохом состоянии, которые в спешке привели в более или менее хороший вид. Хотя бы внешне казалось, что они не такие уж развалюхи, но стоило заглянуть внутрь, ты понимал, насколько все паршиво. Было также немало покинутых домов, в которых когда-то жили местные, но они предпочли уехать из города по каким-то причинам. Киев определенно загибался. Если честно, то глядя на общее состояние города, непонятно, как бывшая столица Руси вообще не развалилась полностью. Да тут проживало людей в несколько раз меньше, чем в Смоленске. Хотя напомню, что тот по размерам в два раза меньше Киева. И ведь это главный город княжества, здесь находится резиденция князя. Что же творится на остальной территории княжества? Вот теперь можно точно говорить о том, что киевский князь пошел ва-банк. Вече для него реальный шанс вылезти из той ямы, в которую он угодил вместе со своими землями. А трофеи с войны определенно помогут наладить жизнь в княжестве. Но если случится такое, что большинство князей не поддержит поход на доминион света, то Киеву капут. И вот, брожу я по городу, и тут передо мной возникло сразу два орк. «Слышь, белокожий, а ну гони кошель, если жизнь дорога», — сказал один из них, помахивая своим кинжалом. «Боги, ну что за идиотский гоп-стоп, а? Они же выглядят как оборванцы, у обоих только кинжалы, да и вообще они почти в два раза меньше меня по габаритам. При этом у меня на поясе висят аж двое ножен с мечами, а сам я одет в добротную броню. Они либо идиоты, либо совсем уж отчаялись. Вероятнее все же второй вариант. Сначала хотел их лишь немного проучить, а затем оставить в покое. А затем подумал, что проблему надо решать радикально. Если они не побоялись на меня наехать, то какого-нибудь беднягу и вовсе сразу зарежут. Не хочу, чтобы мое мягкосердечие обернулось для кого-то трагедией. Поэтому прозвал Длань. Призрачные схватили бандитов за горло, а затем сломали им шеи, быстро и почти безболезненно, пускай скажут спасибо. После этого небольшого приключения я решил вернуться к себе в покое, где и переночевал. И утро началось с суматохи. Во-первых, кто-то пытался спереть тумана из того загончика, который ему выделили. Преступники перед самым рассветом хотели поймать его, связать и унести куда-то. Я говорю «кто-то» и хотели потому, что мой грифон убил наглецов, при этом не особо заботясь о целостности тел грабителей и идиотов. Опознать троицу неудачников теперь не представлялось возможным, поэтому стражники просто развели руками. Мол, коль уж преступники мертвы, то наши полномочия все. Во-вторых, мы узнали, что ночью прибыл новгородского князя, и Всеволод тут же поспешил с ним встретиться. Взял с собой два десятка приближенных, включая меня, и двинулся к нему навстречу. А мне не то, чтобы не хотелось встречаться с Ярославом, он еще к тому же дважды мой должник. Но я определенно смог бы найти для себя более продуктивное занятие. Но это вновь тот случай, когда против желания князя не попрешь. Так и знал, что ты заявишься сразу, как узнаешь о том, что я приехал, сказал Ярослав, пожимая руку Смоленскому. А ты бы предпочел куковать тут, пока нас наконец-то не позовут на вече, посмеялся тот. Уж лучше провести это время в хорошей компании. Твоя правда. И я вижу еще одно знакомое мне лицо. Здравствуй, княже, склонил я голову. Здравствуй, Альп. Виделись вроде не так давно, но кажется, что прошла целая жизнь. Но что я держу вас у самого порога? Проходите. Князья хотели поговорить в очень узком кругу людей. Кроме меня тут еще осталось по двое приближенных от каждого князя. И, разумеется, речь пошла о теме грядущего вече. Ты все же решил поддержать Киев на вече? Спросил Всеволод. Да, эльфы хотели попортить мне кровь, и я теперь с радостью отомщу им. Даже пускай их недавняя интрига с треском провалилась, но они определенно не отступатся. А Новгородская республика граничит с доминионом света, так что мои земли так или иначе окажутся первой целью вассалов остроухих. Лучше мы первыми расправимся с ними, чем они с нами. Я так и предполагал. И в целом не вижу причин самому отказываться от этой войны. Точно знаю, что Полоцк, Туров и Чернигов также желают отправиться в поход. Получается, больше половины княжеств поддержат тему вече. Значит, это дело уже решенное. Остальные не рискнут остаться в стороне и оставить всю добычу нам. Получается, спустя долгое время княжества Руси вновь будут действовать заодно. Да, давно такого не бывало. Это может многое изменить. Главное, что этот поход может решить многие проблемы. И лично мне даже будет плевать на то, что это все идея киевского князя. Я ему только благодарен за сбор этого вече. Тогда необходимо будет определиться, с какими силами мы отправимся на запад. Кого возьмем с собой, а кого оставим стеречь дом. Я возьму с собой стольких воинов, сколько смогу. А вот скажи, Альба, ты берешь с собой? Если нет, то я даже попросил бы тебя одолжить его мне. Альба я планирую сделать командиром своих дружин, неожиданно заявил Всеволод. Но сначала он должен показать, что ему удалось за достаточно короткий срок сделать свое племя еще сильнее. Сильное заявление, хмыкнул Ярослав. Хотя признаюсь, что сам бы держал такую одаренную личность подле себя. Мои воины, патрулирующие южные границы княжества, в последние месяцы активно жалуются на то, что к нам буквально бегут различные шайки бандитов и головорезов. И каждый из этих преступников говорит, что желает спастись от гнева железных клыков. А что вы на меня смотрите? Племени нужно было в деле проверить новое оружие и броню, посмотреть на новых воинов в деле. Вот и прошлись мы не только по землям рядом с нашим городом, но и чуть ли не по всему северу княжества. Местные нас потом еще спасибо сказали. Ты уж прости, княже, просто разбойники уж очень быстро бегают, когда понимают, что смерть под их души пришла, развел я руки в стороны. Даже крысу проще поймать, когда она бежит в свою нору. Ха-ха, хорошо сказано. Посмеялся новгородский князь, да и Всеволод позволил себе улыбнуться. Мне тоже интересно посмотреть, насколько ты сделал свое племя сильнее. Может, благодаря вам я наконец-то смогу забыть об охране южных границ, зная, что железные клыки прикрывают мне спину. Все возможно, княже. Время покажет, чем все закончится. И это я говорил больше про судьбу самого Ярослава. Не определился я с его возможной ролью в объединенной Руси. С одной стороны, он неплохой полководец, большая часть воинов ему верна, а с другой, как князь он полное дно. Княжество в долгах перед купцами, те время от времени творят что хотят, а Ярослав ничего с этим поделать не может. Еще дважды по полной программе налажил с псковскими наместниками. Еще и слишком амбициозен, чтобы подчиняться другому. В виду всего этого не остается ничего другого, как занести его в списки на нейтрализацию. Но итоговое решение я приму, как увижу, как он будет вести своих людей на доминион света. Может, ему удастся показать, что он не так уж безнадежен и пригодится новой Руси. Однако пока все же он будет первым, от кого я избавлюсь. Да-да, одной рукой приглашаю вдов с детьми и старика осесть у себя в деревне, дав им крови и пищу, а другой собираюсь убить целых князей из-за того, что они угрожают моим планам. Такой вот я человек. Глава 10. Глумление. Зачем сказали про меня новгородскому князю? Спросил я у Всеволода, когда мы возвращались из гостей в свои гостевые покои. Потому что он уже откровенно позарился на тебя, спокойно ответил князь. Вон, даже попросил одолжить тебя. Обнаглел мой старый товарищ, что тут еще скажешь. Его даже впечатлило не то, как ты разобрался с Хорошенко при помощи яда. Тут дело в том, что боги ответили на твою клятву, а значит присматриваются к тебе. Я-то уже знаю, что ты их избранник, но Ярослав может догадываться о том, что ты им уже стал или станешь в будущем. Княже, ты вероятно все же слегка переоцениваешь Ярослава, усмехнулся я. То есть да, его вероятно заинтересовало то, что боги откликнулись на мою клятву, но чтобы он усмотрел во мне избранника, не. Ты вот сам об этом подумал, когда узнал, что боги приняли мою клятву. Нет, признался мужчина, многие дают клятвы, на которые боги откликаются, не такая уж это редкость. Вот, а Ярослав, был бы он умным и сообразительным человеком, то было бы у него в княжестве все хорошо, а вместо этого который год тихий ужас, и в серьезных долгах перед купцами, не тянет он на мудреца. Ну твоя правда, хохотнул князь, значит просто считает тебя одаренной личностью. Целых два князя желают приблизить тебя к себе, цени. Я, княже, был бы рад прожить тихую и спокойную жизнь, но у богов другие планы. Ждать пришлось еще 4 дня, прежде чем собрались остальные князья со своими людьми. Признаю, что это произошло все же чуточку быстрее, чем я ожидал. Народа в Киеве к этому времени стало еще больше, теперь практически ни одна улица не пустовала. Моя чуйка как-то подуспокоилась. Я перестал ожидать проблем в любой момент. Тем не менее я оказался прав, что будут конфликты на почве того, что в одном городе соберутся те, у кого имеются претензии друг к другу. Постоянно происходили драки, но до смертоубийства, что удивительно, дело не дошло. Ветчи все же чтили, убийцу свои же потом казнили бы за нарушение табу. Совет князей должен был состояться еще через сутки. За это время я благодаря Всеволоду познакомился еще с парочкой князей. Сильного впечатления на меня никто не произвел, но и ничего плохого тоже не скажу. Типичные правители своего времени. Возможно, узная я их чуть получше, то смог бы сказать больше. А так, но Всеволод берет меня с собой на вече, посмотрю, как между собой общаются князья, кто чего стоит. Также узнаю, кто из них больше остальных желает начать войну против Доминиона Света, а кому это не очень-то нужно. Это важно для планирования грядущей войны. Согласитесь, что вряд ли те, кто был вынужден присоединиться к большинству, предоставит достаточное количество воинов, снаряжения и всего остального. Скорее уж помощи от них хрен добьешься. Лучше уж скооперироваться с теми, кто готов впрячься в это дело. А пока я пообщался со своими товарищами, я попросил их побродить по городу, пообщаться как с местными, так с недавно прибывшими. Информация правит миром. Можно многое узнать из простых разговоров, если быть крайне внимательным. Чем порадуете? Спросил я. Причина сбора вечи более не тайна, сообщил Брок. Все уже в курсе, что Киев хочет предложить остальным княжествам пойти войной на Доминион Света, и все проявляют особый энтузиазм по этому вопросу. Продолжил Тильшц. Воины жаждут сражений, славы и богатой добычи. Простой люд рад, что наконец-то решили разобраться с прихвостнями эльфов. Купцы и власть имущие имеют виды на земли, богатства и замки доминионских дворян. Даже удивительно, как вы, русичи, раньше не собрались в поход против Доминиона. Друг на друга иногда ходили, да мелкие племена кошмарили, поэтому и не трогали своего северо-западного соседа, сказал я. Значит, все только рады тому, что грядет война. Хотя это все плохо, что об этом уже все знают. Прихвостни эльфов наверняка уже послали своим хозяевам послания с голубями или воронами. Быстро остроухие все равно эту информацию не получат, успокоила меня Клара. Потом пока начнут предпринимать меры, готовить своих вассалов. Значительную помощь доминионцам они тоже не смогут оказать в короткие сроки. Тут уже весь вопрос в том, как быстро ваши князья смогут собрать свои армии и отправиться воевать с доминионцами. Это будет не быстро, поморщившись, сказал Дима. Собрать несколько дружин, где каждый конный, это еще не такая уж проблема, но вот чтобы целую армию, состоящую из воинов всех княжеств, это будет большой проблемой. Тут мой друг детства прав. Вон сколько только мы собирались в поездку, сколько ехали, сколько собирались в Киеве. С армией будет еще хуже. А ведь нам всем еще придется вернуться в свои княжества, прежде чем начнется подготовка к войне. Чую, это все растянется не на один месяц. Это уже когда всех соберем, возможен быстрый рывок к Доминиону и быстрый разгром соседнего государства. Но это уж как карты ляжет или чьи боги будут больше благоволить своим почитателям. Дмитрий прав, подготовка к войне займет время, и Доминион сможет подготовиться. Пускай и по самому минимуму. Но это ладно, это уже вопрос грядущих военных действий, где мне придется показывать чудеса тактического и стратегического гения, дабы впечатлить князя. Клара, а вот могут эльфы решить избежать грядущей войны, устранив князей и их приближенных, с помощью яда или послав убийц? Красные вороны, тут же сказала девушка. Гильдия убийц, которая появилась еще на заре существования Светлой Империи. Воистину лучшие убийцы, которые оттачивали свое мастерство десятилетиями или даже сотнями лет. Именно они в считанные часы перебили большую часть моей семьи, хотя члены рода были раскиданы по всей империи. Оставили только тех, кого должны были потом казнить публично или кого могли использовать в своих целях. Эльфы могут обратиться к их услугам. Сука. Целая гильдия убийц, мастеров своего дела. Ну вот что за идиотский банальный сюжетный ход, когда на голову героя падает такая проблема. Алло, высшие силы, имейте совесть. Либо подмогите мне, либо исправляйте свой сюжет. Ладно, если без шуток, то новость действительно хреновая. Допустим, Всеволода защитить смогу, хотя и тут я не очень уверен в этом. Но вот остальным князьям точно хана. Тогда не только не будет похода на Доминион Света, но и на Руси начнется смута похлеще, чем могла бы быть, случись гражданская война. Кстати, она тоже может случиться, когда место князей займут какие-нибудь прохиндеи. Ими могут быть даже те, кто служит эльфам. Короче, про русское царство можно забыть. В лучшем случае удастся сохранить Смоленское княжество и потом на его основе за пару десятков лет вновь собрать воедино Русь как одно большое государство. Тоже как бы вариант для меня, я готов играть в долгую. Но как-то настроился уже на другой вариант. Да и кто знает, что случится за следующие несколько лет. А могу эльфы все же не обратиться к ним? Спросил я с надеждой. Возможно. Красные вороны дорого берут за свои услуги. А если речь будет идти о нескольких русских князьях и их приближенных, цену они назначат воистину огромную. Но надо понимать, что и в Доминион Света было вложено немало средств, ресурсов и времени. Он нужен остроухим ради реализации их планов, и поэтому они наверняка решат заплатить воронам. Это выйдет дешевле, чем начинать с нуля. Мда, воевать с целой гильдией убийц мне сейчас точно не по силам. Не обрадовала ты меня, Клара. Девушка лишь развела руками. Ну да, что тут еще скажешь. Так, слушай мою команду. Будем пытаться спасти Смоленского, если на него спасем. Хотя бы он должен выжить. Тогда ситуацию еще можно будет попытаться повернуть в нужное мне русло. Но сам я еще буду думать, как нам все же не допустить катастрофы. И будем надеяться на то, что и на старуху бывает проруха. В смысле, вороны допустят ошибку, и тогда мы с ними расправимся без особого труда. В конце концов, я очень везучий сукин сын. Еще я подумал, что не зря взял с собой ту шкатулку. То, что в ней находится, может мне пригодиться. Если... Конечно, вороны нападут на нас в ходе вечи. Они могут сделать свое темное дело и после сбора всех князей в Киеве. Блин, тогда хоть ночуй со Смоленским в одних покоях, чтобы не дать его убить. Ей-богу, теперь у меня на одну претензию к высшим силам стало больше. Уже жду не дождусь возвращения всей памяти и становления им богом. Вот тогда я все припомню этим сволочам, которые глумились надо мной, отправляя в гибнущие миры и заставляя решать подобные проблемы. Отыграюсь по полной программе, вы уж мне поверьте. Глава 11. Я завоюю для тебя престол. Перед вечей я все же встретился с князем и поговорил с ним наедине. Дал ему полный расклад по тому, что сам недавно узнал. Пускай и сам Всеволод заботится сохранением своей драгоценной тушки. Не хочу быть затычкой в каждой дырке, у меня своих забот полно. Была вероятность, что Смоленский отнесется к моим словам, не то чтобы наплевательски, но не воспримет их всерьез. Но я ошибся. Всеволод крепко так забеспокоился, услышав про гильдию эльфов-убийц. Как оказалось, слухи о ней дошли даже до наших земель. Слухи про эльфов разные ходят, начал рассказывать князь. Сам понимаешь, что народ с легкостью напридумывает всякое о том, чего сам в глаза не видел и о чем знает лишь со слов других. Так что об остроухих можно услышать всякое, в том числе всяческие бредни. И об их гильдии убийц ходили слухи, но все считали это обычной страшилкой. Клара может вам подтвердить, что это не страшилка, а суровая истина, сказал я. Красные вороны существуют, и они, вероятно, могут прийти по душе правителей Руси. Ты уверен в этом? Столько лет они, значит, не посылали за нами убийц, а сейчас сделают это? Да даже пускай мы уничтожим их доминион света, что с того? Мы все еще не будем представлять никакой угрозы для Светлой Империи. Не будем представлять в относительно будущем, поправил я Всеволода. Эльфы живут очень долго и мыслят соответствующе. Они видят сложившуюся ситуацию так. Русские княжества вместо междоусобицы выбирают совместный поход на эльфийских прихвостней, восстанавливаются былые связи, Русь постепенно укрепляется и становится единым государством, начинает расширяться, вероятно, заключит союзы со Славорией. И вот уже возможный союз Руси и Славории грозит эльфам как минимум потерей множества территорий, закончил за меня князь. Верно. До этого они не трогали княжество из-за того, что мы были слабы и смотрели друг на друга волком. Но все очень быстро может измениться, если состоится поход на Доминион. Всеволод крепко задумался, а я не мешал ему переваривать информацию. Пускай поймет всю серьезность ситуации, а заодно я погляжу на то, как он будет действовать в такой непростой ситуации. На данный момент, как будущий царь Русского царства, он меня полностью устраивает. Но может, в самый важный момент он струсит и мне стоит подыскать иного кандидата. Вот теперь я действительно боюсь, что убийцы могут заявиться на вече, сказал Всеволод. Нужно предупредить других князей. Не стоит этого делать, перебил я князя. Скажешь ты им, что по их душе придут убийцы и что вече может не состояться из-за их страхов. А нам нужно, чтобы вече состоялось и было принятие решения идти на Доминион. Эльфы уже почуяли исходящую от нас опасность и теперь не оставят нас в покое. Единственный наш шанс — это объединиться, уничтожить Доминион и накапливать силы в дальнейшем, чтобы даже Светлая Империя не была угрозой для нашего государства. Ты так легко говоришь о таких вещах, как объединение, печально вздохнул Всеволод. Уже давным-давно Русь расколота на отдельные княжества и не имеет единого правителя. Но так ведь было не всегда, не так ли? Все еще может стать как раньше и даже лучше. Зачем ты об этом завел речь? Князь понял, что не зря я так говорю обо всем этом. Совместный поход на Доминион Света дарует уникальную возможность обернуть вспять некоторые процессы и в течение достаточно короткого срока объединить княжество в единое государство во главе с сильным правителем. Просто нужно подготовиться, сделать кое-что, и вот уже князь Смоленский становится царем Руси. От этих слов Всеволод не на шутку офигел. Ты хочешь сделать меня царем Руси? Не поверил он мне. А почему бы и нет? У тебя, княже, была прекрасная возможность узнать меня, что я достаточно прямолинеен, не боюсь говорить правду в лицо. Вот и про новгородского князя тебе честно сказал, что как правитель он очень плох. Ты же наоборот являешься примером хорошего правителя. Уже три поколения род Смоленских делает все, чтобы Смоленское княжество процветало. Его жители давно забыли, что такое голод. В тебе есть необходимые качества, воля и характер, чтобы спустя несколько лет стать царем. Но что ты? Боги нарекли тебя своим избранником, а в прошлом шаманы аркских племен нарекли тебя своим вождем. Я просто не хочу. Меня не смогли заставить во главе собственного племени, а сделать из меня царя и подавно не дам. Шаманы же, во-первых, вождь — это не царь. Во-вторых, эти ребята всегда сами себе на уме, не стоит обращать внимание на их бредни. Лучше скажи, княже, желаешь на себя примерить роль правителя русских земель? Любой князь желает этого, я не исключение. Но это недостижимая цель. Неужели ты думаешь, что у тебя хоть что-то получится? Я чрезвычайно уверен в своих силах и собираюсь начать действовать прямо на вече. Тут главный вопрос только в том, будешь ли готов к царскому престолу, княже. Смоленский молча. Он даже поднялся на ноги и подошел к окну, начав смотреть на город. Я достаточно внезапно вывалил на него свои планы по его воцарению на престол русского царства, а у меня просто вернулись дурные предчувствия после того, как Клара рассказала про красных воронов. Своему чутью я доверял, на протяжении всех моих жизней оно практически никогда не ошибалось. Вероятно, это часть моих истинных способностей. Я практически уверен в том, что эльфы действительно захотят ликвидировать угрозу для Доминиона Света, так что надо слегка форсировать события, некогда постепенно подводить Всеволода к мысли, что он должен стать царем. Если Смоленский сможет не растеряться и быстро принять решение, то это хорошо. Вече уже завтра, мне нужно подготовиться, и надо, чтобы князь оказал мне поддержку. Еще бы как-нибудь решить проблему с возможным появлением кровавых воронов на этом вече. Но давайте решать проблемы и задачи в порядке живой очереди. Ты уже сумел не раз удивить меня, Альп, но все равно тяжело поверить в объединение княжеств в единое государство, сказал Всеволод. И что именно я стану во главе Руси? Тем не менее, если ты говоришь серьезно, что тебе нужно для реализации своих планов?